некоторые возражения. Рабочий из подмосковного Воскресенска Александр Лебедев, издав недавно книгу «Цветы запоздалые», многое позаимствовал из моей документальной повести «Он пришел издалека», добавив ряд имен и других женщин как результат своих исследований. Правда, материалы эти все равно в большинстве своем опубликованы в разного рода сборниках, журналах, газетах. Упомянув о том, что позаимствовал у меня сюжеты с Лидией Александровой, Люсей Пшеничной, Беллой Ахмадулиной, Софьей Ивановной Финько, правда, почему-то она у него стала Фелько, а исполнительница роли матери Егора Прокудина Афимья Ефимовна Быстрова стала Ефимией. Забыл в этом ряду назвать Лидию Федосееву Шукшину, переписав буквально все о ней из моей книги и не сославшись на автора. Не знал он ни одной из них и не встречался с ними никогда, кроме, конечно, Лидии Николаевны. Но есть литературное правило. Когда что-либо цитируешь, закавычиваешь или пишешь, например, как сообщает автор такой-то. А в данном случае изданный опус Лебедева называется плагиатом и карается по закону. Вот это мне все очень не понравилось у данного автора. Невольно приходишь в этой связи к мысли, что и с другими публикациями у этого человека могли происходить такие же казусы, мягко говоря. Возможно, что это от литературной безграмотности. Ценя лебедевский энтузиазм и приверженность простоватую к Шукшину, я не могу и не оградить себя от подобной бесцеремонности. Увы, к литературе это не имеет никакого отношения. В предшествующих моих публикациях была всего лишь десятая часть того, что я рассказала сейчас. Прочтя эту книгу, вы убедитесь, что я не голословна.